Глава 8. Признаться, в последний раз я посещала родовое поместье Бошан, еще будучи беременной, и то проездом. Меня мало волновал полузаброшенный дом, который долгое время пустовал. Я не воспринимала его как собственное имущество. Да и Кейден всегда говорил, что от него легче избавиться, чем содержать. Кто бы мог подумать, что старенький дом в итоге станет для меня последним спасательным кругом в этом тонущем браке. Даже подобием ностальгии накрыло, когда карета въехала во владение Бошан. Через окошко я рассматривала обширную территорию с увядающим садом и потрескавшимся фонтаном. Сердце защемило от удручающего вида облупленного фасада огромного двухэтажного дома. Выкатываясь из кареты, я с грустью смотрела на заросшую сорняками каменную дорожку и прикидывала, сколько надо денег, чтобы восстановить поместье. Пока в голове происходили шокирующие подсчеты, не сразу обратила внимание на второй экипаж, но застыла в ожидании, когда заметила движение. Сначала появился богато одетый мужчина, в возрасте, с тростью в руках. Цилиндр прикрывал его голову, но седина на бакенбардах сразу выдавала его преклонный возраст. Следом за ним на дорожку вышел молодой человек в шикарном костюме. Узкие штаны обтягивали его крепкие ноги, обутые высокие черные сапоги. На кожаном поясе большая круглая бляха. Широкую грудь обтягивал темный жилет, расшитый стеклярусом и серебристыми нитями. На горле белое жабо, а поверх костюма длинный синий камзол с металлическими пуговицами и наплечниками, какие носят военные высших рангов. «Вот и оценщик с сыном!» Элоиза сразу повела меня к мужчинам. Я натянула добродушную улыбку и вскоре столкнулась взглядом с парнем. Сходу отметила, что он чертовски хорош собой. Гладко выбрит, отчего нельзя не заметить четкие мужские скулы. Чувственные губы естественного алого оттенка, ровный нос и большие синие глаза, обрамленные густыми темными ресницами. Волосы черные, достающие почти до плеч, с аккуратными бакенбардами. Мужчины одновременно поклонились и снисходительно улыбнулись. «Рад встрече, леди Аннабель Бошан», — первым заговорил оценщик. «Я — лорд Этон Клиффорд, а это мой сын Рилан Клиффорд. Надеюсь, вы не против, что мы прибыли вместе?» «И я рада встрече, милорд», — кивнула и перевела взгляд на Рилана. «Что вы? Благодарю, что бросили свои дела и откликнулись. Мне важно узнать стоимость моего родового поместья. Поможете?» «Конечно». Я заметила, что глаза у Этана и сына одинакового цвета, как под копирку. А еще заметила, как мужчина с жалостью бросил взгляд на мои неходячие ноги. Чего не скажешь о Рилане. Он тут же взял в оборот Элоизу и завел светскую беседу, пока она катила меня к крыльцу дома. «Здесь давно никто не живет. Но я точно знаю, что на кухне есть отменный чай. Я проведу господина Этана по дому и заодно заварю вам чаю, чтобы веселее прошло время ожидания». Подтолкнула она мою коляску к столику и предложила гостю присесть напротив. Рилан учтиво согласился, улыбнулся и занял место напротив меня. Элоиза упорхнула и скрылась из виду внутри дома. Вот тогда я сполна ощутила неловкость, оставшись наедине с молодым человеком, которого впервые видела. Но мимолетную тишину тут же прорезал его бархатистый голос. «Вы хотите продать родовое поместье, леди Бошан?» «Я еще не приняла точного решения, но сейчас очень нуждаюсь в средствах». Невольно тяжело вздохнула. «А я буквально на днях приобрел соседнее с вами поместье. Мне понравился район. С детства мечтал здесь жить, когда приезжал на лето к дядюшке погостить. Помню, как мы с вами, юнцами, прятались в амбаре от злого дворецкого». Я рассмеялась в ответ, будто сама вспомнила, как дружила в детстве с соседским мальчишкой. «Светлое было время!» Положила я руку на стол, и рукав платья задрался так, что показалась брачная вязь. Рилан тут же кинул взгляд на орнамент, а потом осекся и отвернулся. Странно, что вид брачного рисунка расстроил его больше, чем мое неходячее положение. «Да, Я часто его вспоминал на фронте. Посмотрел на меня из-под ресниц и улыбнулся. «Вы военный?» Не знаю, насколько это уместный вопрос, но стало интересно. «Был. Получил травму и ушел в запас. Я думал, что вам известно о моем возвращении. Ведь отец приходил к вашей матушке с предложением о женитьбе. Она ответила отказом и сказала, что вы уже помолвлены с Кейденом Эстли». Ого, вот это откровение. Оказывается, на Аннабель был спрос. Жаль, не знала. Вырвалось у меня невольно, когда вспомнила паршивца мужа. Не стоило такое говорить, но слово не воробей. Рилом сначала расплылся в обворожительной улыбке, а потом нахмурился, уставившись мне прямо в глаза. Что случилось, если не секрет? Меньше всего мне хотелось делиться с незнакомцем своими проблемами. Неизвестно, что у него на уме. У меня были тяжелые роды. К счастью, Офелия появилась на свет здоровым ребенком, а у меня отнялись ноги. Но целитель Бентон говорит, что у меня есть все шансы снова встать на ноги. Так вышло, что мой отец перед смертью влез в огромные долги, и из имущества осталось лишь это поместье. К сожалению, я не в том положении, чтобы восстановить родовое гнездо. Взглянула на свои ноги и пожала плечами. Только потом подумала, что зря приоткрыла завесу своего плачевного положения. Может, для Аннабель Рилан не чужой человек, раз они дружили в детстве, но для меня совершенно незнакомый. Почему же муж не поможет? Я как знала, что он спросит о нем. У Кейдена много работы, отмахнулась с улыбкой. Ну не говорит же первому встречному, что мужу есть дело только до пышногрудой экономки. Элоиза вышла из дома с подносом в руках, расставила чашки по столу и разлила чай из заварника. С хитринкой посмотрела сначала на меня, потом на Рилана и молча убежала. И вот опять я ощутила неловкость рядом с новоявленным соседом. Сделала вид, что очень увлечена чаем. Не отрывая рук от чашки, рассматривала многострадальный фонтан, не собираясь больше поддерживать разговор. Под расстрельным взглядом синих глаз чувствовала себя не в своей тарелке и ждала, когда же, наконец, закончится эта пытка. Вскоре лорд Клиффорд покинул дом и пошел по территории, что-то записывая на листок. Они с Элоизой о чем-то увлеченно беседовали, а я покорно ждала вердикта в немом обществе его сына. Наконец, Этан приблизился к крыльцу, и листок опустился на стол передо мной. Когда я увидела общую оценочную сумму, обалдела. Это в два раза меньше, чем я изначально рассчитывала. Кровь отхлынула от лица, и руки затряслись. «Все в крайне плачевном состоянии, леди Башан. Еще столько же нужно, чтобы восстановить дом. К сожалению, будет сложно найти покупателя, если в разы не снизить сумму, на которую я оценил поместье. Судя по тем документам, что мне предоставила Элоиза, дом еще и в залоге у банка». И тут меня вообще порвало от горя. Кейден должен был покрыть все долги моего отца после свадьбы. Судя по всему, он этого не сделал. Нет соответствующего документа. Поговорите с супругом. Можно продать поместье как есть и полностью расплатиться с банком. Мужчина сочувственно пожал плечами, а я едва сдерживала слезы. Совсем растерялась, не понимая, как действовать дальше. Где нам жить с малышкой, когда открою посудную лавку? Что же мне делать дальше? Ни один судья не отдаст мне дочь, если за душой ни кола, ни двора. «Как скоро вы сможете найти покупателя?» — спросила мертвецким голосом, совсем отчаявшись. «Не надо искать», — вмешался Рилан и поднялся из-за стола. Зачеркнул ту сумму, на которую оценил поместье его отец, а сверху написал другую. «На лишние 100 000 больше. Я готов купить его уже сегодня за эту сумму». Казалось, даже птицы притихли на ветках деревьев. Лорд Клиффорд смотрел на сына с открытым ртом и не мог вымолвить ни слова от шока. Да я и сама застыла от неожиданности. «Забирайте», — сказала, а у самой сердце кровью обливалось. Такую жестокую подлянку устроил мне муженек, не оплатив долги, что жить не хотелось. «Белль, я...» — хотела что-то сказать сиделка, но я жестом ее оборвала. «Вы планируете здесь жить, Рилан?» Посмотрела я парню прямо в глаза. «Нет, мне есть где жить. Это неплохое вложение на будущее. А пока отреставрирую и сдам в аренду». «Тогда сдайте мне его в аренду. Я готова все сразу подписать и оплатить аренду наперед. Но хочу, чтобы эта сделка осталась в секрете. В первую очередь о ней не должен узнать мой муж. Господин Клиффорд, я подпишу на вас доверенность от моего лица, чтобы вы могли все оформить без моего личного присутствия». Я понимала, что этот финт может спасти меня при разводе. Хотя бы в первые дни бракоразводного процесса будет где жить. И пусть поместье в плачевном состоянии, но это лучше, чем снимать номер при какой-нибудь зачуханной таверне. Я графиня Бошан, представитель древнего рода, в конце концов. Нельзя пасть так низко. «Договорились», – протянул Рилан мне руку через стол, и я вложила в нее ладонь. Ощутила жар и приятное легкое покалывание. Он явно обладал неслабой магией. Я почувствовала то же самое, когда впервые прикоснулась к Эйдену.